Жизнь и служение апостола Павла. Дорогие радиослушатели, мы рассматриваем третье миссионерское путешествие апостола Павла. Оно началось примерно в 54 году новой эры, когда он со своими спутниками отправился из Антиохии в Малую Азию. Более 2 лет Павел был в Ефесе, а затем отправился в Европу, сначала в Македонию, затем в Грецию и Коринф, где провел 3 месяца, проповедуя Слово Божие. Итак, до его прибытия в Коринф, вероятно, прошло 3 насыщенных событиями года. Мы можем заметить, что во время пребывания в Коринфе Павел заботился о финансовом положении верующих в Иерусалиме. После 3-месячного пребывания в Иерусалиме он взял с собой некоторых спутников, имена которых даны в 20 главе Деяния апостолов, в частности, названы некоторые делегаты из церквей в Македонии, раньше основанные апостолом Павлом. Им, по всей вероятности, была вручена ответственность передать пожертвованные дары любви Иерусалимской церкви. Перед тем, как мы начнем рассматривать дальнейшие детали о путешествии из Коринфа в Иерусалим, было бы полезно заметить, как часто апостол Павел ссылается на греческие игры. В 1988 году были летние Олимпийские игры. Какой пышной была церемония открытия! Был парад нескольких тысяч атлетов, съехавшихся из разных стран, слышались радостные возгласы зрителей. Затем начались состязания для этих мужчин и женщин: бокс, плавание, гимнастика, бег и так далее. Какая усиленная тренировка, какая дисциплина, какое старание и энтузиазм были видны зрителю, когда мужчины и женщины состязались в каком бы то ни было виде спорта. С какой гордостью они занимали почетное место, получая золотую медаль, символ их победы. Изучая послания, написанные апостолом Павлом, мы видим, как он использовал Олимпийские игры для иллюстрации духовных истин. Видел ли Павел такие состязания, мы не знаем. Но он с большим умением употребил все происходящее во время игр для того, чтобы подчеркнуть духовные истины и произвести впечатление на читателей. Бокс. Апостол описывает боксера на площадке, который готов принимать и наносить удары до полной победы. Для того, чтобы победить, необходима была тренировка. Об этом мы читаем в 9 главе 1 послания к Коринфянам. «И потому я бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы не остаться недостойному». Греческий язык выражает это много красивее. Можно было бы сказать так: «Допускай даже, чтобы мне подбили синяк под глазом, заставляя мое тело повиноваться мне». Только натренировав тело до такой степени, что оно не дрогнет под сильными ударами противника, могло обнадежить состязающего в победе. Бег. Павел снова и снова упоминает о беге на ристалище. И по сей день мы возбужденно наблюдаем, как сосредоточенные бегуны мчатся по беговой дорожке. Уж каждого спортсмена только одна мысль – добежать до финиша раньше всех других. Апостол Павел пишет: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Эта же мысль передана в послании к филиппийцам: «Забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Награда. В Греции В то время величайшей почестью было возложение лаврового листа на голову спортсмена. Ради этого греческий спортсмен был готов на суровые тренировки, на отказ от удовольствий, которые могли бы истощить его энергию и силу, в которых он нуждался во время соревнования. Апостол Павел указывает на большой контраст в награде чада Божия за верное, преданное и смиренное служение Богу. Победителю-христианину не дается увядающий венок из листьев. Он получает венец неблекнущей славы. Это нетленный венок. Даже золотая медаль на Олимпийских играх приносит победителю только временную славу. Кто на сегодняшний день может перечислить всех получивших золотую медаль 4 года тому назад или 8, 12 лет тому назад? А ведь многие проявляли такой большой интерес к происходящему. Христианин имеет славу, которая останется на веки веков. Апостол Павел писал слова второго послания к Тимофею с чувством радости, благодарности и славы Богу. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. И вот еще. Когда апостол Павел описывает оппозицию, опасности, которые были не только его участью, но и долей многих христиан, он пишет: «По рассуждению человеческому я боролся со зверями в Ефесе». Это относилось к новому виду спорта, с которым римляне ознакомили греков, а именно поединок гладиатора с хищным зверем. История также свидетельствует о факте, что многие христиане были растерзаны дикими зверями ради удовольствия римских зрителей. Христиане предпочли смерть вместо отречения от Господа, который искупил их ценой своей пречистой крови. Судья. В греческих играх судья присуждал награду спортсмену, который в течение состязания не нарушил ни одного правила, относящегося к соответствующему виду спорта. Апостол Павел пишет, что праведный судья, сам Господь, даст венец чести и славы своим служителям. С какой радостью нам надо было бы ожидать того дня, когда он провозгласит: «Войди в радость Господина твоего». Павел говорит о тех, которые приняли Иисуса Христа как Спасителя и Господа, как радость и венец. Заметьте слова в первом послании к Фессалоникийцам: «Ибо кто наша надежда или радость или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Господом Христом пришествие Его?» Пресвитеры, служащие, рискуя даже собственной жизнью, будут с Господом и получат соответственную награду. Христиане, которые верно свидетельствуют о своей вере в Господа Иисуса Христа, тоже получат награду из рук праведного судьи. Хорошо сказано. В родном городе апостола Павла, на берегу Кидны, в каждом городе Малой Асии, особенно в Ефесе, арена, подготовка к состязанию представляла основной интерес жизни. Даже в Иерусалиме эти шумные развлечения были хорошо известны. Ирод Великий соорудил амфитеатр на равнине неподалеку от храма. Павел готовился к отъезду из Коринфа, это было его последнее посещение, и он размышлял над всем происшедшим в жизни Греции. 3 месяца, которые Павел провел в Коринфе, были земными месяцами, и когда апостол Павел шел по северной дороге в Македонию, он видел большой пустой амфитеатр. Но регулярно происходящие события, как таковые, иногда были использованы Павлом для описания несравнимо более важных случаев жизни христиан. Апостол Павел покидает Коринф. Мы уже об этом упомянули. а также и о пути, который он избрал вместе со своими спутниками. Важно заметить, что он намеревался отправиться в Сирию из порта неподалеку от Коринфа, а именно из Кенхреи. Он узнал, что евреи были в засаде и намеревались убить его. Поэтому он в сопровождении друзей и спутников отправился на север через Македонию Филиппы. В раньше сложившихся обстоятельствах, сталкиваясь с сопротивлением евреев, Павел удалялся из Македонии в Ахаию, а теперь он шел из Ахаии в Македонию. Он не сожалевал о предоставившейся возможности попутно встретить верующих. Он решил ненадолго задержаться в Филиппах, отправив спутников в Троаду и наказав им там подождать его. Павел был в Филиппах во время Пасхи, которую праздновал в ее духовном значении. Аминь.